Глава 11. Константин. Проснулся я в плохом настроении и с непонятным ощущением в груди, как будто это отголосок той боли, что испытал демон, увидев Гвиневеру в объятиях Артура. Да что это за дичь творится? Почему сны вернулись сейчас? И отчего после них я такие странные отголоски ловлю? И еще... Его все время не покидает ощущение, что сны слишком яркие и реалистичные для того, чтобы он смог отнести их к выкрутасам подсознания. И самый важный вопрос – какое отношение к ним имеет Бэмби? А в том, что имеет, я не сомневаюсь. Ведь сны вернулись после нашего знакомства. Я не особо верю в реинкарнацию, но других объяснений найти не могу, если не считать вариант, что у меня попросту поехала крыша. Я задумался, что общего между Гвиневерой и Аленой. Внешность у них абсолютно разная, но внутреннее содержимое было в чем-то схоже. Упрямство, ироничность, невинность. Хотя в случае с Аленой невинность может быть наигранной. Да, млять, кого я хочу обмануть? Ведь я всегда чувствую ложь и фальшь. Отчего же я стал думать, что этот дар дал сбой? И все же... Все же я что-то упускаю из вида. Я попытался вспомнить сны, что приходили ко мне в подростковом возрасте, а ведь там мелькал какой-то белокрылый ангел. Вспомнил приказ всадника отвратить Артура от света. А если светлые тоже решили негласно присмотреть за Артуром и Камелотом, мог ли в Гвиневеру вселиться ангел? А почему, собственно, и нет? Тогда становится понятен ее отказ сбежать от старого жениха, которого она точно не любила. Слишком живо она реагировала на Ланселота, на его близость, прикосновения, поцелуи. Мобильный телефон разорался надоевшей мелодией будильника. Справившись с желанием разбить телефон, я поспешно отключил его. Не отбросив все эти бредовые мысли, отдающие мистикой, направился в ванную комнату. Сборы привычно не заняли много времени, и вот я уже несусь в офис на любимом болиде. Охрана старается не отставать, но это не так просто, поэтому я сам прекращаю лихачество, позволяя им себя догнать. У девушки на ресепшене притормозил. Менеджер тут же расплылась в очаровательной улыбке и после приветствия уточнила. «Чем я могу вам помочь, Константин Николаевич?» «Во сколько обычно приходят курьеры с почтой?» «Около 3», — после секундного размышления ответила девушка. Я кивнул и направился к лифту. Каких-то определенных планов в отношении Алены я сегодня не имел. Просто хотел убедиться, что она работает на постоянной основе, а не разово кого-то подменяла. Зачем? Не желал надолго терять ее из виду. Попросив секретаря о кофе, я задумчиво уставился на оживленные улицы столицы. Когда-то я купил это здание ради вот такого вида. Моя строительная компания все еще считается довольно молодой и наглой, что, впрочем, соответствует истине. Эти характеристики подходили и мне. Еще каких-то 5 лет назад никто и не слышал о Ермолаеве, а теперь ему открыты все двери столицы. Но останавливаться на достигнутом я не желал. Стук в дверь прервал мои размышления. Это Валерия принесла кофе. Поставив поднос на стол, секретарь озвучила список запланированных на сегодня дел и встреч. Слушая, мимоходом отметил, что около 3 я буду все-таки в офисе, а вот в 4 запланировал выезд на объект. Кивнул, отпуская Валерию, и с комфортом разместился на кресле. И включился в текущую работу. Периодически мелькали мысли о Гвиневере и Алене, но я их старательно игнорировал. Закончив предварительные переговоры с крупным контрагентом, я прихватил сигареты и вышел на балкон. Время приближалось к 3 часам. Вскоре увидел Бэмби. Она в джинсах и футболке мчалась на самокате. В ушах обычные проводные наушники, на губах улыбка, в распущенных волосах гуляет ветер. Очаровательно в своей юности и непосредственности. Подъехав к стоянке самокатов, привычно поставила его на автоматическую парковку и направилась в здание. У меня было 5-7 минут, чтобы изобразить случайную встречу, Но я не торопился покидать балкон. Затушив сигарету в пепельнице, я направился обратно в кабинет и все-таки остановился возле окна. Выйдя из здания, Алена внимательно осмотрела здание. Подумав, она неожиданно сменила направление и направилась к скамейкам, выбрав свободную под деревом. Сев, она откинулась на спинку и закрыла глаза. «Отдыхает?» Через пару минут полезла в рюкзак и достала термос и пакетик с бутербродами. Я несколько секунд удивленно смотрел на приготовление. «Это весь ее обед?» Сам не заметил, как очутился в лифте, а потом и на улице. Она уже доедала бутерброд, когда я приблизился к лавочке. По сторонам Алена не смотрела, только голубям периодически подкидывала крошки хлеба. Поэтому и не заметила, как я подошел к ней. Сел рядом и бесцеремонно спросил, пока она поднимала взгляд на неожиданного соседа. «Это весь твой обед?» Несколько секунд она растерянно смотрела в мои глаза, а потом неуверенно улыбнулась. В ее глазах я заметил подозрительную радость, хотя она и пыталась ее скрыть. «Добрый день, Константин!» Благожелательно поздоровалась Алена. Я нахмурился и кивнул. «Обед?» Будто припоминая вопрос, повторила она. «Нет, не весь. У меня еще фрукты есть». Сердито выдохнув, я на пару минут прикрыл глаза. «Что ж, я сам еще не обедал, так что совместим». Огляделся по сторонам, припоминая, где здесь кормят прилично. «Пойдем», — решительно приказал я, вставая. «Куда?» — уточнила она, но все же послушно поднялась с лавочки. «Пообедаем нормально», — резко ответил я, чтобы она не думала отказываться. Но по упрямо вздернутому подбородку понял, что Алена именно это собирается сделать. «Ладно, поступим по-другому, а точнее надавим на сочувствие». «Я еще не успел пообедать. А ты же знаешь, что я не люблю есть в одиночестве, поэтому прошу составить мне компанию». Алена нахмурилась, оглядывая меня подозрительно. «А если бы меня здесь не оказалось?» «Перекусил бы чем-нибудь, не отрываясь от текущей работы», — почти правдиво ответил я. «Попросил бы секретаря заказать обед в ближайшем заведении. Собственно, это я и собирался сделать, когда заметил Бэмби». Желая поторопить ее, я протянул руку девушке, и она, закинув рюкзак на плечо, несмело вложила свою ладонь. И меня торкнуло от этого простого жеста. Я торопливо зашагал к ресторану, заставляя Алену чуть ли не бежать за собой. Заметив это, я снизил темп. Открыл дверь ресторана, пропуская девушку вперед. И увидел, что она снова засомневалась, оглядывая наше отражение в окне. И я понял, что вызвало сейчас эти колебания. Слишком разные мы, как будто из параллельных миров, и дело даже не в одежде. «Ален, неужели струсишь в последний момент?» — спросил я, подначивая ее. Она слабо улыбнулась и шагнула в открытую дверь. «Алена, я бы соврала, если бы сказала, что не рада видеть Константина. Собственно, последние 2 дня, разъезжая по городу, я надеялась на наше случайное столкновение. И здесь решила перекусить из-за вчерашнего ощущения чужого взгляда. Да и сегодня, когда я подъехала к зданию, снова его почувствовала. Да, можно было бы поискать информацию о Ермолаеве в интернете, но я боялась узнать лишнее, а точнее то, что заставило подругу посоветовать мне держаться от него подальше». Кстати, Даша уже отписалась, что сдала экзамен на твердую четверку и спрашивала меня, куда я потерялась. В ответ я сфотографировала ей страницу зачетки и отправила несколько смайлов, показывающих язык. Даша ответила тем же. И сейчас, глядя в зеленые глаза Ермолаева, я понимала, что пропадаю. Сама не поняла, почему я послушно поднялась со скамейки, когда он позвал меня. Попыталась реабилитироваться, задав вопрос, но так и не смогла придумать возражение, когда он пригласил меня пообедать. Именно потому, что не хотела их придумывать, хотя для порядка и поупиралась немножко. Но окончательно добила меня его протянутая ладонь. Я поспешно вцепилась в нее, не осознавая, отчего от этого жеста так тепло стало на душе, и почему мне так приятно от ощущения своей ладошки в его руке. Ведь даже ни слова не сказала, когда он поспешно потянул меня к ресторану, боясь, что это волшебство развеется. И все же, когда он открыл дверь для меня, я заметила наше отражение, и оно опустило меня на землю. Он слишком хорош для меня. И я сейчас думаю не только об одежде, которая совершенно не сочеталась. Он был в дорогом костюме, я же в старых джинсах и дешевой футболке, купленной на распродаже. Еще и огромный рюкзак на плече у меня болтается. И даже не о его привлекательной внешности. Ермолаев был хозяином жизни, а я просто букашкой себя почувствовала рядом с ним. «Ален, неужели струсишь в последний момент?» — насмешливо спросил он. Я слабо улыбнулась и шагнула в открытую дверь. В конце концов, если Константин позвал меня на обед, значит, чем-то я его привлекла. Да и его недвусмысленные предложения не оставляют сомнений в его намерениях. А если вспомнить его поцелуй... Ой, нет, лучше не вспоминать. Жар уже залил мои щеки, а взгляд администратора добавил мне сконфуженности. Константин смерил его не менее высокомерным взглядом и попросил столик у окна. Мужчина нервно дернул кадыком, сглатывая, и радушно заулыбался нам, провожая нас к столу. «Не против, если я сделаю заказ?» — спросил Ермолаев галантно. «Что не понравится, оставишь». Я кивнула, но все же открыла меню, чтобы тут же закрыть. Цены были слишком кусачими. «А ты в стройальянсе работаешь?» — с любопытством спросила я, когда официант принял заказ. Он кивнул, чуть сдернув брови, и спустя секунду я поняла, чем вызвано его удивление. Я к нему на «ты» обратилась. Щеки снова опалило смущением. «Не против, что я на «ты» перешла?» «Ты уже пару раз переходила на «ты», — заметил Константин с легкой улыбкой. «Не помнишь?» Я смутилась еще больше, вспомнив, когда это было. «И да, я не против, просто я ожидал следующего вопроса, кем я работаю?» «Генеральным директором», — уверенно заявила я. «Такой мужчина не будет никому подчиняться, он может быть только во главе собственной фирмы». Константин усмехнулся, но не стал комментировать мои слова. И за столом повисла неловкая пауза. Я не знала, о чем с ним говорить, не хватало опыта в общении с противоположным полом. Катастрофически. И это смущало меня до злости на саму себя. Почему у меня не подвешен язык, как у Дашки? Она любого может заговорить. Меня же максимум на ироничный юмор прибить может, независимо от настроя. А сейчас вообще язык будто к небу присох. Самое обидное, что я-то всерьез рассчитывала его очаровать. «Ты непривычно молчалива», — заметил Ермолаев. «Угу», — недовольно буркнула я. И в этот момент к нам подошел официант с подносом. Расставил приборы и салаты и пожелал приятного аппетита. За это время придумал ироничный ответ, объясняющий мою молчаливость. «Показная роскошь действует на меня угнетающе». «В следующий раз заведение можешь выбрать сама», — предложил он. «В следующий раз?» Не сдержав удивления, спросила я. Ермолаев поморщился, а я расплылась в ехидной улыбке. «Константин, у меня создается впечатление, что вы ухаживать за мной пытаетесь. Ужином угощали, теперь обедом». «Нет, не ухаживаю», — возразил он. «Покупаю. Просто пытаюсь оформить это в приятную для тебя форму». Аппетит сразу пропал, но я постаралась безмятежно улыбнуться. «Не все покупается». Уронила я тихо и без всякого вызова. «Не все», — подтвердил Ермолаев, оглядывая меня. «Но женщины продаются, и ты тоже, просто ты еще не знаешь свою цену». Я все-таки отложила вилку и поспешно поднялась со стула. Такое ощущение, что он мне ушат ледяной воды за шиворот вылил. А я ведь почти влюбилась в него. Разочарование накрыло с головой. Константин перехватил меня за руку и жестко сказал: «Не устраивай сцен!» Покачала головой и попыталась все-таки вырвать руку. «Отпустите меня!» — попросила я сипло. В горле будто колючий комок застрял. «Черт с тобой!» — хмыкнул он, отпуская запястье. «Сама придешь. Адрес, по которому меня можно найти, ты уже знаешь». Я подхватила рюкзак и молча направилась к двери. И уже на улице зажмурилась, чувствуя, как по лицу стекают соленые капли. Поспешно вытерла их. И чего я так расстроилась? Только в сказках принцы влюбляются в золушек. А я даже на Золушку не тяну, не та внешность и происхождение. Так что надо отбросить нюни и идти дальше. Я натянула рюкзак и забрала самокат с парковки. У меня еще куча корреспонденции, которую нужно развести по адресатам. Скучать некогда, и сопли на кулак наматывать тем более.